Глава 18. У меня огромный личный боевой опыт. Плюс опыт командования малыми группами тоже неплох. Могу управлять и соединениями побольше, хоть это не мой конек. А потому я предполагал, что мы можем ошибиться с выбором направления. Точнее, не так. Решение силами моих гвардейцев атаковать главное имение врага и лично присутствовать при этом правильно с точки зрения ведения родовой войны. Вот только наша главная задача — спасение Батуми. Но Батуми — это Батуми. И я почти не верю в то, что моего бравого военачальника могут просто так убить. Похитили его явно не ради этого. Я рассматривал варианты, что его могут держать в другом месте. А как же иначе? Но я был уверен, что жизнь Батуми сразу даже не станут пытаться оборвать. В крайнем случае враги начнут использовать его жизнь для торга с нами. Плюс нельзя забывать и о способностях самого Батуми. Короче говоря, я не особо за него переживал. Этого зубра просто так не завалишь. Ситуация с его пленением Шрайерами — единичный случай. А вот наказать Кравцовых за наглость, чтобы другим неповадно было, жизненно необходимо. Плюс у всего этого плана с экстренным объявлением войны имелось и второе дно. Однако же ситуация чуть-чуть усложнилась тем, что, захватив главное имение, я не захватил тех, кто может принимать решение. Потому, просчитывая в голове варианты развития событий, я нашел укромное место, растворился в мире и вызвал невидимую Фаю. А затем мы на всех парах полетели в сторону самого дальнего имения рода Кравцовых, туда, где обосновался брат главы рода. «Знаешь, какова вероятность того, что эти гады убьют нашего матерого лысого самца, опа?» — мысленно спросила дракониха. Голос ее звучал довольно весело. «Ну?» «Вероятность крайне мала!» И рассмеялась. «Я тоже видел это старое видео», — хмыкнул я ей в ответ. На самом деле небольшой отряд наемников мы отправили и в сторону этого дальнего имения. Правда, добираться им до своей цели было заметно дольше, чем другим отрядам. А ждать, пока все объекты противника будут окружены, мы не могли себе позволить. В условиях войны со Стрижовыми нужно было быстро поставить Кравцовых на колени. Так что наемники только сейчас подходят к имению. Их главная задача состояла в том, чтобы перекрыть дорогу, если из дальнего имения выйдет подкрепление. Да, я вижу наших ребят, вон они внизу едут торопиться. Верхом на стремительной Фае, несясь напрямик, я буду в дальнем имении Кравцовых быстрее наших наемников. Впереди громыхнуло. «Слушай, это как раз там, куда нам нужно!» — хохотнула Фая и ускорилась еще сильнее. Не прошло и минуты, как мы добрались до пункта назначения, и я увидел очень занимательную картину. Половина особняка раскурочена, часть построек тоже покорежена, пылают элементы ландшафтного дизайна. Что вот это за странные елки? Вроде туи. Бедные туйки горят безвозвратно. И повсюду трупы. Но еще хватает живых бойцов, которые окружили одного скалящегося лысого бородатого мужика. Батуми умудрился порвать свою одежду и сейчас щеголял голым торсом. Мясистым, накачанным, подкопченным торсом. «Хорош, лысенький!» — пропела Фая. «Ты же не любишь лысых!» — в очередной раз напомнил я ей. «Опа, это другое!» «А как же смазливые корейские мальчики из дорамы соцсетей, фотки которых ты мониторишь?» Продолжал веселиться я, сжимая рукоять ледяной ярости и напитывая клинок энергией. «Опа, это другое!» С нажимом повторила она. А между тем внизу кто-то создал громадного змея, сотканного из тьмы, и атаковал им Батуми. В тот же миг в моего нового друга полетели молнии, ледяные пики и каменные колья. «Подходите, суки! Я вам всем жопы порву!» Заревел Батуми, тело которого вмиг покрыл мощный каменный доспех. Еще громче закричал он, растопырив руки в стороны и крутанувшись вокруг своей оси. Доспех разлетелся на острые камни, напоминающие орудия древних людей, которые устремились в разные стороны. Камни врезались в огненные шары и прочие вражеские техники, сметая их, а затем резко меняя траекторию. Камни летали туда-сюда, будто сумасшедшие. «Опа, ты ведь в курсе, что Земля считается самой спокойной стихией?» «Ага», — усмехнулся я. «А носители атрибута, как правило, пропитаны своим атрибутом до мозга костей. Маги Земли, как правило, всегда самые уравновешенные». На наших глазах Батуми яростно подпрыгнул и тяжело приземлился на обе ноги. От него во все стороны понеслись каменные колья, пронзая врагов. А затем из-под земли полезли каменные скелеты, которые эти колья держали в руках. «Говорил вам, суки, всем жопы порву, всех на кол посажу!» Рявкнул Батуми и с силой ударил двумя руками себе по бедрам рядом с пахом. Типа показал, что ждет несчастных врагов. «Эти скелетики реально им в заднице метятся!» Засмеялась Фая. «Примерно на данном моменте я решил вмешаться в бой. Здесь за нами никто не наблюдает, но все же мало ли кто увидит последствия этого побоища. Какие пойдут слухи про гвардию Белозерова, а?» Приземлившись, я взмахнул мечом, выпуская мощный ледяной серп. В этот момент невидимость с меня спала. С десяток бойцов противника разнесло на куски, и лишь когда серп растерял энергетический заряд, его смог остановить тройной щит отмеченных. «Это сам Белозеров!» — крикнул кто-то, узнав меня. «Взять его!» «Это я вас тут сейчас всех порву! По очереди!» — проревел Батуми, просто и без затей голыми руками оторвав голову какому-то здоровяку. На меня накинулись одновременно 10 бойцов. Я разобрался с ними за 5 секунд. Правда, отрубив голову последнему, ощутил, как мощный энергетический сгусток появился у меня за спиной. Не прилетел, а натурально возник из ниоткуда. В полнейшем изумлении я развернулся, заблокировал огромный огненный шар. В тот же миг похожий сгусток появился надо мной, буквально в 20 сантиметрах от моей макушки. «Ух ты!» «Вот это прикол!» — возбужденно воскликнула Фая, прислав мне мыслеобраз, на котором один отмеченный открывает микропорталы, а другой закидывает в них шары. Огневик с шарами явно один из сильнейших врагов на этом поле боя. А вот его напарнику, обладатели метки типа пространства и времени, явно тяжело приходится. Вон очередной микропортал открыл и в тот же миг закинул в рот горсть чипсов восстановления. «Ха, нашим товаром и наши враги пользуются. Какая неожиданность!» Над моей головой возник щит под наклоном, отразивший громадный огненный шар в толпу врагов. Я мысленно усмехнулся, когда понял, что этот шар стал заметно больше, а затем разлетелся на кучу шаров поменьше, каждый из которых обладал громадной поражающей мощью. Фаина Максимовна тоже под шумок решила поучаствовать. Я говорил ей лезть только в крайнем случае, чтобы не оставлять на трупах следы огня и звериных когтей. Мало ли, вдруг враги сдадутся и останутся живы свидетели нашей битвы. Сейчас же она мой отталкивающий щит выдала за усиливающий. Мало-то я переправил и изменил заклинание огненного отмеченного. Хитрая зверюга. Хмыкнув про себя, я выпустил из рук заряженной энергией кунай. Попав в портал, он перенесся за спину вражескому портальщику и пробил ему затылок. Огненный отмеченный начал напряженно глазеть по сторонам, выискивая наше подкрепление. Я же рванул в его сторону, по пути прикончив 5. Сегодня мои ребята сражались, а я просто смотрел. Тяжело быть графом. А императором, похоже, еще тяжелее. Может, хоть сейчас удастся немного поразмяться. Поиграться с более-менее сильным противником, а? «Опа, наемники ваши уже рядом!» «Млять, не удастся. Не хочу, чтобы свои лишний раз видели Батуми в боевом безумии. Надо заканчивать». Я чувствовал, как много энергии умудрился скопить огненный отмеченный. Вот он скинул руки, разведя их в стороны, вот энергию выпустил. Через миг вокруг меня появилась огненная комната, похожая на склеп. Из бесчисленных огненных урн поднялись огненные духи, похожие на безликих призраков, сотканных из огня. И все они атаковали меня. Красивая техника. Жаль, мне нет времени ей насладиться. Я скопил уйму энергии на лезвии своего меча ранга бедствия, с шагом вперед рубанул пустоту, выпуская ледяной серп. Он пронесся сквозь огненных духов, которые были впереди, и врезался в их создателя. Огненный отмеченный смог защититься. Именно в этот момент до меня добрались другие духи, но врезались в невидимый щит. А через миг впереди послышался приглушенный крик боли, и красивая огненная комната исчезла. Передо мной же был закрытый ящик жеваловка, из которого вытекала кровь. На территорию имени Кравцовых ввалились наши наемники. Ускорившись, я сократил разделяющее меня и Батуми расстояние и, глядя в его обезумевшие глаза, влепил товарищу пощечину, щедро вливая в него семейный дар. «Ержан, вставай! Салам алейкум!» — произнес я, глядя на Батуми. «Молодец, Оппа! Тоже фразочками из видосиков заговорил!» — рассмеялась Фая. «О!» — хлопнул ресницами Батуми. «Привет, командир!» — он огляделся. Врагов вокруг почти не осталось. «Хе, добавил я тебе хлопот, даже!» — усмехнулся он. А затем поймал взгляд одного из гвардейцев Кравцовых. Мужик удивительным образом не пострадал. Он был одной комплекции с Батуми и носил черную кожанку. Батуми мило хлопнул глазками и спросил у него. «Курточку не одолжишь?» Подоспевшие наемники, не переставая удивляться тому, что мы здесь вдвоем устроили, и тому, что я оказался в имении быстрее них, быстро взяли захваченные земли под свой контроль. Мы же с Батуми разместились в беседке, и пока никто не видит, я достал из-под пространства флягу с компотом и бутерброды. «Поешь, внучок бабушки Марине», — я пододвинул ему паёк. «Ну что ты начинаешь-то, командир?» Хмыкнул он, выгрызаясь зубами в огромный бутер, мясом для которого служили чипсы восстановления. Плюс в качестве овощей использовались кое-какие аномальные растения со схожим, пусть и более слабым эффектом. «Терпи», — хохотнул я, присоединившись к трапезе. «Дома будет жестче, там пожарская». «Твоя баронесса меня не страшит, командир», — хмыкнул Батуми. «Зря», — отозвался я. А затем посерьезнел и спросил, «Ну и нахрена ты все это устроил?» Батуми замер, задумчиво глядя на меня, а затем расплылся в довольной улыбке. «Раз ты спрашиваешь, полагаю, мне не нужно объяснять. Я был уверен, командир, что ты поймешь меня. Мы ведь на одной волне, правда?» Я подавил улыбку. «Этот безбашенный балбес мне нравится все больше и больше». «Но ты мог бы сказать хотя бы мне», — произнес я хмуро. «Ну тогда бы тебе, командир, с самого начала пришлось бы притворяться, верно?» — искренне произнес он. «А так, с момента, когда ты разгадал мой план». «Погоди, вот сейчас я в самом деле сбился с мысли. Ты думал, я не смогу отыграть перед своими ребятами неведение?» «Ну, актерская игра, тут еще гемор для воина», — неуверенно проговорил он. Я не сдержался и рассмеялся. Батуми смотрел на меня удивленно. Резко прекратив ржать, я изменил выражение лица и другим голосом произнес. «Командир, я твой лысый глава гвардии взял на себя слишком много, потому что не понимаю всю глубину твоих способностей. Впредь буду заранее согласовывать свои самые безбашенные планы с тобой». Батуми изумленно хлопнул ресницами. «Бля, будто в зеркало смотрю». «Ты меня понял?» — спросил я, вновь встав с собой. «Да, понял. Прошу прощения». «Я ценю энтузиазм, но не люблю, когда что-то делают за моей спиной». «Ладно, оставили этот момент. Как далеко ты продумал свой план?» Батуми вновь расплылся в самодовольной ухмылке и произнес. «Как минимум до захвата имения Булатовых и капитуляции Булатовых и Стрижовых. Ну и Кравцовых, разумеется. Глядя на него, я тоже не сдержал улыбки. «Капец, вы двое страшно скалитесь!» — рассмеялась в моей голове Фая. Батуми хмыкнул, залпом осушил свою флягу и спросил. «Полагаю, командир, раз ты тут, Кравцовы уже капитулировали». «Главного не было дома. Его сынок выпал из окна», — легко ответил я. «Но не парься, вопрос почти решен». Зазвонил мой телефон. «Паладин Света», — гласила надпись. «Решен, без почти», — произнес я, приняв вызов. Символично получилось, что не я, а именно анжуйские Захаровы пленили главу Кравцовых. Как так вышло? Ну, просто я сообщил Свете, что мы собираемся надавать Кравцовым по роже. Сперва Света пыталась меня отговорить, думала, что я решил отомстить за нее и ее матушку. Но когда я объяснил девушке, что причина в другом, она воспылала решимостью помочь. Мол, мы тоже с ними воюем, мы не хотим отсиживаться в стороне. И вообще ты передал нам часть наемников. Анжуйские Захаровы выдвинулись к ближайшему от них имению противника. Каким-то чудом Света уговорила мать отпустить ее вместе с войсками. Ну а дальше, как только мой род официально объявил Кравцовым войну, анжуйские Захаровы пошли на штурм. И теперь Света звонит мне по видеосвязи. Радостная, довольная. «Ты сама, что ли, сражалась?» — уточнил я. «Ну да. Правда, не очень много. Мы договорились с матушкой, что в первые ряды я лезть не буду». «А как ты догадался?» — игриво спросила она. «Уже настолько хорошо успел меня изучить». «Конечно», — невозмутимо ответил я. «Паладин Света не может отсиживаться в безопасном месте, пока ее люди сражаются». «Вот», — горделиво подняла подбородок девушка. «А еще у тебя сажа на носу и щеке», — также невозмутимо добавил я. «Что?» — смешно закричала паладинша в красивых доспехах. Изображение на телефоне начало скакать, затем исчезло. Все это время из динамиков доносились шорохи и приглушенный шепот. «Чего раньше-то никто не сказал, блин?» Ну вот, суета прекратилась, и вновь я увидел мордашку Светы. На сей раз чистенькую и все такую же улыбчивую. «Итак», — вкрадчиво произнесла герцогиня. «Граф Кравцов-старший сдался на милость победителю. Я хотела бы присоединить его к нашей беседе». «Давай», — кивнул я, подобравшись. Света передала кому-то из помощников телефон. В результате картинка с камеры изменилась, стала более широкой. Я увидел Свету в полный рост, балкон особняка и стоявшего с опущенной головой престарелого лысеющего мужчину в халате. Руки его были связаны за спиной, а рожа его была красной. Ниже пояса халат графа выпирал характерным образом. «Светлана Ивановна, а что с вашим пленником?» — с недоумением произнес я. Света покраснела и сбивчиво начала объяснять. «Понимаете, Максим Константинович, штурм оказался для него полнейшей неожиданностью. И это при том, что он ведет с нами войну. Между прочим, его жен тут нет, и, ну...» «Я вас понял. Перебил я подругу, которую раздирали противоречивые чувства, гнев и смущение. Прошу прощения, не стоило спрашивать порядочную девушку о таком. Вам должно быть и самой сейчас неприятно стоять с этим извращенцем». Граф направил на камеру смартфона пылающий взгляд, но сдержался и ничего не сказал. «О, пожалуйста, ты с ним. Может, старичок без таблеток волшебных не может. Собрался тут с силами, настроил своего боевого робота на покорение новых высот. А тут твоя подружка с бойцами. Вот и не успела разрядить свою пушку. Мучает, спади сейчас, бедненький. Шляпа пылает». «Меня удивляет, что ты настолько хорошо разбираешься в нюансах людских отношений. Но еще больше то, что ты, похоже, уже половину интернета изучила. Откуда все эти фразочки?» «Широко образованный человек, опа, должен быть широко образован во всем». «Вауф! Дурак ты, опа, хоть и не признаешься». Я прекратил мысленную беседу с драконихой и сконцентрировался на побежденном графе. Взгляд мой стал суровым. «Три ваших имения в данный момент захвачены», — холодно произнес я. «Плюс еще четыре объекта взяты под контроль, три из них без боя. Мне потребовалось меньше 2 часов с начала объявления войны, чтобы поставить ваш род на колени. Еще 1 час, и вы будете уничтожены под ноль». «Чего ты хочешь?» — сквозь зубы процедил он. «Капитуляции и выполнение всех требований 2 наших родов». «Хы!» — криво усмехнулся он. «А так ли все страшно, как ты рисуешь?» На сей раз пришел мой черед усмехаться. И от моей усмешки этот храбрящийся дедок с пылающей шляпой вздрогнул, попятился и начал бледнеть. «Опа, после общения с тобой ему даже чудо-таблетки помогать перестанут!» — хохотнула Фая. Я ее проигнорировал и произнес. «Светлана Ивановна, вашему координатору должны были переслать фотографии из других полей сражений. Будьте добры, покажите их графу Кравцову». Фотографии графа впечатлили. Не прошло и 5 минут, как он упал на колени и признал поражение.